Глава 22. Ками. Показывает дом Зак так. Улыбается, берет меня за руку и тянет в свою спальню. А я хихикаю, понимая, что давно уже не чувствовала себя такой свободной. Но когда он вталкивает меня в комнату, швыряет на кровать и смотрит обжигающим взглядом, я перестаю смеяться. «Сними платье», — хрипло говорит он. «Что?» «Платье. Мне нужно тебя видеть. Сними его». Сейчас не время спорить. Тем более, что он берется за ворот футболки сзади и стягивает ее через голову. Наконец я вижу его грудь. Широкую, сильную и поросшую темными волосами, которых мне не терпится коснуться. Он крепкий, широкоплечий. Я и не подозревала, что меня это так заведет, не говоря уже о легко очерченной V-образной линии, ведущей к его все же еще скрытому под джинсами твердому члену. Наклонившись, чтобы снять ботинки, он, не глядя на меня, говорит: «Ками, сейчас же». Не тратя времени зря, я ерзаю, подтягивая платье вверх по бедрам, потом снимаю его через голову и остаюсь лишь в туфлях на каблуках и коричневом белье. Он же стоит надо мной в одних джинсах. «Боже, какая же ты красивая!» В глазах его пляшут языки пламени. Я прикусываю губу и скрещиваю ноги, чтобы хоть как-то прикрыться. «Нет, нет, нет, не делай так. Разведи ноги, Камила». Я кусаю губы, он же серьезно смотрит на меня, качая головой. «Почему ты нервничаешь?» Зак приваливается к стене, скрещивает руки на груди и спрашивает так просто, будто я не сижу перед ним в одном белье, а он не стоит в одних джинсах, под которыми виднеется твердая выпуклость. Будто мы просто беседуем о погоде. «Что?» «Ангел, ты думаешь, будто научилась так искусно прятаться, что тебя невозможно раскусить? Может, так и есть. Может, идиоты, с которыми ты встречалась раньше, и твои подружки ни о чем не догадывались. Но я... От меня ты не спрячешься. Ты скрестила ноги, вид у тебя напряженный. В чем дело? Расскажи». Я смотрю на него, не зная, что ответить. «А может, мы просто продолжим?» «Ты не окажешься в моей постели, пока не поймешь, какая ты красивая. Твой разум не помешает мне сделать с тобой все, что я собираюсь». От его слов у меня в голове рождаются такие картинки, что по телу прокатывается горячая волна. «Расскажи, что творится в твоей очаровательной головке?» Закусив губы, я гадаю, что победит — мое эго или пульсация между ног, утолить которую может только он. И пульсация побеждает. «Зак, я женщина. Не все части моего тела нравятся мне одинаково. Если ты вдруг забыл, ты еще не видел меня обнаженной». Он кивает, опускает руки, шагает ближе к кровати, и я вздыхаю с облегчением, решив, что эта неловкая сцена закончена, и мы сейчас перейдем к чему-то поинтереснее. «Покажи мне», — серьезно говорит он, просунув большие пальцы в шлевки джинсов. «Что? Что? Покажи мне». «Показать? Покажи, что мне, по-твоему, может не понравиться. Покажи, от чего ты не в восторге». «Я не...» «Покажи, какие части твоего тела тебе не нравятся, потому что, черт меня побери, Ками, я неделями на тебя пялился, и теперь ты лежишь передо мной голая, и я, блин, не вижу в тебе ни одного изъяна». «Зак, это... Покажи мне, Камила». Он говорит так решительно, что я не решаюсь возразить. но и как подчиниться, не совсем понимаю». «Я не знаю, как...» — сдавленным шепотом отвечаю я. Он улыбается. На его щеках проступают ямочки. И почему-то от этого мне становится легче. «С этим мы справимся. Начнем с ног. Разведи их». Сделав глубокий вдох, я подчиняюсь, убираю одну ногу с другой и теперь сижу, просто сдвинув их вместе. «Нет, раздвинь». В животе у меня ноет, киска сжимается, но я слушаюсь. «Умница. А теперь скажи, что тебе не нравится в твоих ногах?» Он шагает ближе и опускается на колени. Дыхание сбивается, но сейчас, когда он на меня смотрит, я не могу солгать или уйти от ответа. «Слишком толстые», — шепчу я. «На них ничего не налезает». Он дотрагивается до моих ног, гладит большими пальцами те места, о которых я только что говорила, разглядывает, водит огрубевшими пальцами по шоколадной коже. «Еще что? Что еще тебе не нравится?» Я думала, он сейчас скажет стандартное «ты прекрасна», что мне не слишком поможет. И его вопрос меня удивляет. Откашлившись, отвечаю. «Бедра. Слишком широкие, и все в растяжках». Он водит пальцем по полосам, которых я стеснялась со старших классов, когда одна сучка высмеяла их на вечеринке у бассейна. «Что еще?» На этот раз я готова ответить, рассказать об очередном своем больном месте. «Живот. Он слишком мягкий. Ни диета, ни упражнения не помогли, и в итоге я все забросила. Но я люблю свое тело. На всякий случай уточняю я». «Хорошо», — кивает он и гладит меня по животу. «Я люблю свое тело. Это другие его не любят». Кажется, я никогда не произносила этого вслух. «Хорошо, что я не другие, правда?» С этими словами он подцепляет край моих трусиков, стягивает их, и я остаюсь в одном лифчике. «Разведи ноги, и я покажу тебе, как ты мне нравишься». Я подчиняюсь. Его руки скользят вверх по моим бедрам, большие пальцы с обеих сторон касаются того места, которая пульсирует, сгорая от страсти и желания. «Офигенно красиво!» — шепчет он, проводя костяшкой пальца по влажной впадине. «Черт, ты вся мокрая!» И снова костяшка скользит вверх, а потом он вводит в меня палец, вытаскивает его и снова повторяет этот мучительный цикл. «Зак!» — вскрикиваю я, и подаюсь бедрами навстречу медленному, болезненному удовольствию. Я уже не знаю, что делать, как дышать. Остался только Зак, его пальцы и горящие глаза. «Хочешь большего, ангел?» Я киваю, а он усмехается. «Зак, пожалуйста!» Всхлипываю я. Он снова проводит влажными костяшками по моему клитору, и мои бедра дергаются ему навстречу. «Веди себя хорошо, и получишь все, что захочешь». Он вводит в меня палец, чуть задевает точку G и опять принимается поглаживать снаружи. Я не возражаю, смотрю, как он играет со мной, надеясь, что в итоге получу желаемое. «Как хорошо», — говорит он и вводит в меня сразу три пальца. Я выгибаюсь на кровати и выкрикиваю его имя. Большим пальцем он ласкает мой клитор, а теми тремя, что внутри, снова и снова нажимает на точку G. Меня же с каждым разом все сильнее пронзает удовольствие. «О, Боже! Вот так, детка! Не думай ни о чем. Просто чувствуй». Он вытаскивает из меня пальцы. Я протестующе охаю, Но тут он начинает водить ими по клитору вправо и влево. Я сейчас взорвусь. Это все и ничего, и мне одновременно нужно больше и меньше. «Зак!» — выкрикиваю я. «Ты долго не продержишься, правда?» «Черт! Думаю, ты создана для меня!» Выдыхает он так близко к моей киске, что дыхание касается чувствительной кожи. Он же снова вводит в меня три пальца, гладит точку G, и удовольствие растет, подбирается к апогею так близко. Пальцы снова на моем клиторе движутся вправо-влево так быстро, так предсказуемо. В животе тяжелеет, кажется, я в жизни такого не испытывала. Откинув голову, опираюсь на локти, изо рта вырывается низкий стон. Вот он, оргазм. Вот он. И вдруг... снова ничего. Он то вводит в меня пальцы, то вытаскивает их, дразнит. Каждый раз подводит к самому краю и отступает. Настоящая пытка. «Еще разок, Ками. Еще разок, и все будет», — обещает он, стоя на коленях между моих ног и глядя на меня ореховыми глазами. «Пожалуйста», — умоляю я, чувствуя, как ощущение снова нарастает. Он улыбается. Снова вытаскивает пальцы, кладет их на клитор. Я вскрикиваю от досады и решаю, что ненавижу его ямочки. Но в следующую секунду вся моя кровь вспыхивает огнем. Свободной рукой он мягко надавливает чуть повыше лобка. Я вскрикиваю. Не знаю, что делать с этим давлением. Удовольствие от него только нарастает. Он же продолжает почти с яростью тереть мой клитор. «Боже! Боже, Зак! Я не могу!» «Можешь, детка. Расслабься. Отпусти себя!» Хрипит он, и от этих слов я куда-то проваливаюсь. Руки падают, я вскрикиваю и выплескиваюсь, кончая. Кончая. И кончая. Он все гладит меня. Мои бедра дрожат, и из меня струей бьет жидкость. Оргазм какой-то бесконечный. Спазмы следуют один за другим. Каждый новый сильнее предыдущего и лишь слегка ослабляет напряжение. «Офигенно!» — говорит он, вытаскивая из меня пальцы, наклонившись, проводит по киске языком, затем встает и расстегивает джинсы. Все еще балансируя на краю, я завороженно смотрю, как он достает из трусов член. «Долой, лифчик», — говорит он, достает пакетик из фольги и успевает почти надеть презерватив, прежде чем я прихожу в себя. Перестаю завороженно таращиться, как он двигает ладонью по своему толстому члену, и снимаю бюстгальтер. «Видела бы ты, какая ты красивая!» — говорит он, сжимает член ладонью и водит им вверх-вниз по моей припухшей киске. Дразнит и дразнит меня, и когда, наконец, вставляет головку, я встречаю ее стоном. «Черт, как же долго!» Медленно, мучительно медленно он входит в меня. «Зак!» — всхлипываю я, когда он замирает, погрузившись в меня до конца. «Знаю». «Зак», — повторяю я и двигаю бедрами, чтобы он начал шевелиться. «Что тебе нужно?» Одной рукой он придерживает меня за бедро, второй нежно, очень нежно проводит по клитору, потом скользит к груди, щиплет сосок, и с моих губ срывается низкий стон. «Мне нужен ты. Я у тебя есть». Он точно решил меня убить. «Мне нужно больше». «Тогда скажи, что конкретно тебе нужно. Ками, я не могу читать мысли». «Черт возьми, да он смеется. Он отлично знает, что делать. Ладно, я могу подыграть. Могу сама взять, что мне нужно. Провожу рукой вниз по телу, кладу пальцы на клитор и начинаю быстро его поглаживать. Обводить по кругу. Внутри снова растет невероятное удовольствие. Но на этот раз он во мне и смотрит на меня. Его член внутри, а он, не сводя глаз, смотрит, как я трогаю свой клитор, подводя себя все ближе и ближе к оргазму. «Давай», — шепчет он, а с моих губ рвется стон. Выхода нет. Я кричу, глядя прямо ему в глаза, и кончаю с его членом внутри. И это великолепно. Всепоглощающе. Со мной в жизни такого не случалось. Такой смеси из близости, порожденной визуальным контактом, и удовольствия от второго оргазма. Хочу наслаждаться этим вечно. Хочу, чтобы это никогда не кончалось. Но у него точно нет сил ждать, когда я вернусь с небес на землю, потому что он выскальзывает из меня и резко входит обратно. В горле пузырится крик, глаза закатываются, а он делает так снова и снова, с каждым толчком раздвигая нежную припухшую плоть. «Можно я тебя сфотографирую?» — хрипло спрашивает он, глядя туда, где его член исчезает во мне. «Что?» «Сфотографирую тебя сейчас, как ты впускаешь меня. Черт!» Я отвожу взгляд от его искаженного болью и удовольствием лица и опускаю его ниже, туда, где его член медленно входит в меня и выходит обратно, мучая нас обоих. «Не понимаю», — шепчу я, едва способная говорить. Он сжимает руку, удерживающую мое бедро, и я, застонав, продолжаю. «Зачем?» «Да чтобы до конца жизни дрочить на твое фото, Ками!» «Как горячо!» «Так горячо, что я сжимаюсь вокруг него, и он стонет!» «Только если ты не против, ангел!» Облизнув губы, поднимаю взгляд с того места, где мы соединяемся, к его лицу, и вижу, что он смотрит на меня, словно читает мои мысли и ждет ответа. От его взгляда все мои разумные соображения разлетаются. Жар невыносим, и он смотрит на меня, как одержимый. Одержимый мной. Моим телом. Черт. «Хорошо», — выдыхаю я. «Только чтобы лица не было видно». «Ну, хоть что-то я еще соображаю». «Без лица. Черт». Он дотягивается до телефона, открывает его, смотрит в экран, поднимает аппарат над нами и стонет, явно вдохновленный тем, что видит. Моя киска снова сжимается. Вот еще один фетиш, о существовании которого я даже не подозревала. Совершенно забыв, какой меня считает разум, я опускаю руку и кладу пальцы на клитор. «Блин, да, поиграй с ним». Он держит телефон прямо над нами, продолжая медленно трахать меня, то выходя, то входя снова, и свободной рукой удерживая меня за бедро. «Давай, детка, снимем вместе классный ролик». Это чертовски горячо, и я делаю, как он просит. Медленно кружу пальцами вокруг клитора, заводясь все сильнее, сильнее, сильнее, пока... «Зак, я сейчас кончу», — шепчу я едва слышно. «Давай, кончи для меня», — говорит он, — «и больше мне ничего не нужно». Выгнув шею и задыхаясь, я кончаю. По телу волнами прокатывается удовольствие. Бедра подаются вперед, чтобы принять его глубже. Он рычит, а мои стоны звучат все громче. «Черт! Вот так, ангел!» Болезненно выдыхает он, я же сжимаю его член, упершись ступнями в кровать. «Трахай себя моим членом и утащи меня за собой!» И снова тянущее чувство внутри нарастает. «Не могу», — шепчу я и, вывернув шею, пытаюсь рассмотреть его лицо в полумраке комнаты, направив объектив на то место, где его член исчезает во мне. Он смотрит прямо мне в глаза. «Это слишком». «Нет, можешь, Ками. Черт, дай мне еще один. Давай, детка, поиграй со своим клитором». Касаюсь пальцами припухшего чувствительного клитора, жар опять нарастает. Бедра подаются вперед, чтобы принять его, чтобы снова столкнуть меня за край. Я даже не понимаю, что он уже не движется, просто позволяет мне взять то, что мне нужно. «Офигенно!» — в искреннем восхищении произносит он, отпускает мое бедро, чтобы я двигалась свободнее. Второй же рукой продолжает удерживать телефон. Представив, как все это будет смотреться на видео, я снова сжимаюсь вокруг него. Все это так сильно и всепоглощающе, а я так близко к краю, что это немного пугает. «Не могу. Слишком...» В панике шепчу я, задыхаясь, чувствуя, как удовольствие разливается в животе, в пояснице, везде. Напряжение такое сильное, что, кончив, я, наверное, просто разлечусь на куски. «Знаю, знаю, я тоже близко. Просто двигайся. Дай мне кончить, Камила», — произносит он сдавленно. И меня срывает. То ли от того, что он тоже ощущает это всепоглощающее чувство, то ли от того, что по голосу слышно, как сильно он хочет кончить, то ли от того, что мне хочется довести его до оргазма. Так или иначе, с моих губ срывается стон. Спина выгибается, и я снова кончаю, выкрикивая его имя. Он падает на меня, вбивается в последний раз и, наконец, кончает. Мир вокруг кружится, меня уносит на облака удовольствия. Но Зак настоящий. И я точно знаю, что он мой. Пускай только в эту минуту.